Глава 41. Холодный огонь и камень неприязни. Сон медленно отступал, растворяясь как туман. Ужасный сон, в котором его окружало удушающее зеленое море, где не было ни верха, ни низа, только лишенный источника свет со всех сторон и масса разрезавших тени акул, каждая с безжизненными черными глазами Прайрота. Когда море отступило, Диарнот вынырнул на поверхность, переходя от сна в пассивную полудрему. Стены барака стражи освещал холодный лунный свет. Ровное дыхание солдат было подобно ветру в сухих листьях. И хотя сердце продолжало трепетать у него в груди, он почувствовал, как сон снова зовет его измученную душу, утешая мягкими точно перья пальцами и что-то невнятно нашептывая. Он начал снова засыпать, но теперь прилив стал более мягким, и его отнесло в светлое место, где царили утренняя свежесть и нежное полуденное солнце, владение его отца Хьюеншире, где он вырос, работая на полях, рядом с сестрами и старшим братом. Какая-то часть Деорнота не покидала барака. Он знал, что рассвет еще не наступил, шел 9-й месяц Ювина, но другая часть провалилась в прошлое. И он вновь ощущал мускусный запах вспаханной земли, терпеливое потрескивание плуга и мерный скрип колес телеги, когда бык тянул по дороге фургон в сторону рынка. Потрескивание стало громче, и острый запах земли начал слабеть. Плуг приближался, казалось, сзади его догоняет телега. Неужели возница заснул? И кто-то позволил быку свободно топтать поля? Он почувствовал детский ужас. «Мой отец ужасно рассердится. Неужели это моя вина? Неужели именно я должен был за ним следить?» Диарнот знал, как посмотрит его отец. Морщинистое лицо исказит ярость. Он не станет слушать оправдания. Юному Диарноту всегда казалось, что такое лицо бывает у Бога, когда он отправляет грешника в ад. «Мать Элизия, отец наверняка меня выпарит!» Он резко сел на своей кровати. Его грудь тяжело вздымалась, сердце билось так же отчаянно, как после сна с акулами. Но он начал постепенно успокаиваться, когда окинул взглядом барак. «Сколько лет ты уже мертв, отец?» — подумал он, вытирая запястьем холодный пот со лба. «Почему ты до сих пор меня преследуешь? Разве мало прошло лет и прочитано молитв?» Диарнот внезапно почувствовал, что холодный палец страха коснулся его спины. «Он ведь проснулся, разве не так? Тогда почему вместе со сном не исчез безжалостный скрип?» В тот же миг он вскочил на ноги, и призрак умершего отца исчез, точно погасшее пламя свечи. «Вставайте! К оружию! Осада началась!» Натягивая кольчугу, он прошел вдоль рядов кроватей, расталкивая спавших солдат и выкрикивая приказы для тех, кто проснулся. И почти сразу со стороны ворот послышались тревожные крики и прозвучал хриплый зов горна. Шлем косо сидел у него на голове, щит стучал в бок, когда он бежал к двери, на ходу застегивая пояс с мечом. Когда Диарнот заглянул в другие бараки, он увидел, что солдаты уже проснулись и поспешно вооружаются. «Эй, жители Наглимунда!» — позвал он, подняв вверх кулак, а другой рукой застегивая пояс. «Пришло время испытаний! Господь любит нас, но пришло время испытаний!» Он улыбнулся, услышав ответные хриплые крики, и стал подниматься наверх, поправляя шлем. Верхняя часть большой сторожки ворот на западной укрепленной стене выглядела странно бесформенной в тусклом свете полумесяца. Ее построили всего несколько дней назад, чтобы деревянные стены и крыша уберегли защитников города от стрел. Здесь уже появились полуодетые солдаты, которые метались под бледными лучами луны, которые просачивались внутрь. Вдоль стены мерцали факелы, лучники и копейщики занимали позиции. Вновь прозвучал сигнал горна. Точно петух, которому надоело ждать рассвета, призывавший солдат во двор замка. Пронзительный скрип колес стал громче. Диарнот посмотрел на голую равнину перед городской стеной, пытаясь отыскать источник шума, понимая, откуда он может исходить, но все еще не готовый его увидеть. «Клянусь проклятым деревом!» — выругался он и услышал, как другие солдаты повторяют его проклятие. К городу в предутренних сумерках медленно, словно то и дело спотыкающиеся гиганты, приближались 6 огромных осадных машин. Их башни находились на уровне верхнего края мощных стен Наглимунда. Завешенные со всех сторон темными шкурами, они неуклюже ползли вперед, точно медведи с квадратными головами и высотой с дерева. Кряхтение и крики спрятанных за шкурами людей, которые их толкали, скрип колес величиной с дом, все это казалось голосами чудовищ, невиданных с древнейших времен. Диарнот ощутил почти приятную волну страха. Король, наконец, пришел, и его армия стоит у ворот Наглимунда. «Клянусь милосердным богом, однажды министрели будут слагать об этом песни, что бы ни произошло дальше!» «Берегите стрелы, болваны!» — крикнул он, когда несколько защитников пустили в темноту стрелы, которые не долетели до далекой цели. «Ждите, ждите, ждите! Скоро они будут ближе, чем вам бы хотелось!» Армия Элиаса в ответ на появление огней на стенах Наглимунда начала бить в темноте в барабаны, и очень скоро грохот превратился в двухчастный ритм, подобный гигантским шагам. Защитники дули в горны на каждой башне. Слабый, совсем тихий звон на фоне барабанов. Тем не менее, он говорил о том, что город жив и готов к сопротивлению. Диарнот почувствовал, как кто-то прикоснулся к его плечу. Обернулся и увидел двух воинов в доспехах. Изорна в шлеме в форме медвежьей головы и мрачного Эйнскалдира в гладком шлеме с металлическим клювом над носом. Глаза темнобородого Римера горели точно факелы, когда он положил тяжелую руку на плечо сына Изгримнура, своего господина, повернув его так, чтобы у него самого появилась возможность подняться на парапет. Глядя в темноту, Эйнскалдир зарычал, будто разъяренная собака. «Там!» — хрипло заговорил он, махнув рукой в сторону основания осадных башен. «У больших медвежьих ног! Каменные чурбаны и таран!» Он указал на другие огромные машины, двигавшиеся вслед за башнями. Несколько катапульт с длинными мощными рычагами, откинутыми назад, подобно головам испуганных змей. Другие выглядели, как закрытые шкурами ящики. Их механизмы оставались невидимыми за доспехами, предназначенными для защиты от стрел и камней, которые полетят с крепостной стены, когда они будут совершать те действия, ради которых созданы. «А где принц?» — спросил Диарнот, не в силах оторвать глаз от приближавшихся машин. «Он идет», — ответил Изорн, приподнимаясь на цыпочки, чтобы посмотреть через плечо Эйнскалдира. С того момента, как он вернулся с переговоров, принц проводил все время с Ярнаугой и Архивариусом. «Надеюсь, они приготовили устройство, которое придаст нам силы или отнимет их у короля». «Действительно, Диарнот, Ты только на них посмотри!» Он указал на темные очертания армии короля, многочисленные, как муравьи, замедленно катившимися осадными башнями. «Проклятье! Их слишком много!» «Клянусь ранами Эйдона!» — прорычал Эйн Скалдир и обратил покрасневшие глаза на Изорна. «Пусть они подойдут поближе! Мы съедим их и выплюнем кости!» «Да», — сказал Диарнот, надеясь, что на его лице появилась улыбка, как он и рассчитывал. «С Богом, принцем и Эйн Скалдиром! Чего нам бояться?» Королевская армия спустилась на равнину, следуя за осадными машинами, и разошлась по покрытым туманом лугам, точно мухи по зеленой яблочной кожуре. Повсюду на влажной земле начали расти палатки, похожие на угловатые грибы. Постепенно светало. Королевская армия занимала места для осады. Скрытое тучами солнце лишь частично прогнало ночную темноту, наполнив мир тусклым серым светом. Огромные осадные башни, стоявшие на месте почти час, точно задремавшие часовые, внезапно снова двинулись вперед. Солдаты сновали вокруг громадных колес, тянули за толстые веревки, и массивные машины медленно ползли вверх по склону. Наконец, они оказались в пределах досягаемости. Лучники начали стрелять со стен, крича от радости, когда стрелы с шипением улетали вниз, словно вместе с ними распускались стягивавшие их сердца веревки. Постепенно выстрелы стали прицельными. Многие из людей короля с криком падали, пронзенные стрелами, убитые или раненые, и почти сразу попадали под гигантские колеса. Но на месте каждого выведенного из строя солдата мгновенно появлялся другой и брался за выпущенную веревку. И осадные башни продолжали невозмутимо приближаться к замку. Вскоре и королевские лучники смогли вести ответный огонь. Теперь стрелы, словно обезумевшие, пчелы летели не только вниз, но и вверх. Машины грохотали и скрипели, постепенно приближаясь к городской стене. Солнце на короткое время пробилось сквозь пелену туч и озарило парапет с каплями крови во многих местах, как после небольшого дождя. «Диарнот!» Белое, испачканное грязью круглое лицо солдата сияло в шлеме точно полная луна. «Тебя срочно зовет Гримстед! Они принесли лестницы к стене возле башни Дендиниса!» «Дерево Господа!» Диарнот сердито стиснул зубы и повернулся к Изорну. Риммер, взявший лук у раненого солдата, помогал очистить ближайшие несколько элей между осадной башней и стеной, всаживая стрелы во всякого вражеского солдата, имевшего глупость выйти из-под защиты стены и взять в руки свисавшие концы веревок, которые трепал ветер. «Изорн!» — закричал Диарнот. «Пока мы не даем башне приблизиться, враги подтаскивают лестницы к юго-западной стене!» «Тогда иди!» Сын Изорна даже не повернул головы в его сторону, прицеливаясь в следующего вражеского солдата. «Я приду, как только смогу!» «А где Эйн Скалдир?» Краем глаза Диарнот видел, что гонец нетерпеливо переминается с ноги на ногу. «Одни лишь боги знают!» — последовал ответ Изорна. Тихонько ругаясь, Диарнот опустил голову и неуклюже побежал вслед за посланцем лорда Гримстеда. По пути он забрал с собой полдюжины солдат, усталых мужчин, которые прислонились к стене, пытаясь хотя бы немного отдохнуть. Когда Диарнот их призывал, они печально качали головами, но надевали шлемы и следовали за ним. Ему доверяли, и многие называли правой рукой принца. «Однако Джошуа не повезло с его правой рукой», — мрачно подумал Диарнот, когда, согнувшись, бежал вперед, потея, несмотря на холодный серый воздух. «Надеюсь, эту он сохранит дольше. Кстати, где принц? Сейчас люди должны его видеть!» Обогнув массивную стену башни Дендиниса, Диарнот испытал потрясение, когда увидел, что люди сэра Гримстеда отступают, а солдаты в красно-синих цветах барона Годвига из Селатшира занимают участок парапета. «За Джошуа!» — выкрикнул Диарнот и бросился вперед. Солдаты у него за спиной эхом подхватили призыв, врезались с разбега в осаждавших и сумели оттеснить их назад. Один враг с криком упал со стены, размахивая руками, словно холодный ветер мог его подхватить. Люди Гримстеда воодушевились и перешли в наступление. Во время схватки с солдатами противника Диарнот забрал пику из рук мертвеца, получил тяжелый удар в бок тупым концом копья, но сумел оттолкнуть со стены первую из двух высоких лестниц. Через мгновение к нему присоединились два прибежавших с ним солдата, и они вместе отпихнули вторую лестницу. Она стала медленно уходить назад. Успевшие подняться на нее вражеские солдаты принялись изрыгать отчаянные проклятия, а их зияющие рты превратились в черные пустые дыры. Несколько мгновений лестница стояла вертикально между небом и землей, перпендикулярно к обоим. Затем начала падать назад, и солдаты посыпались с нее, как яблоки с ветки, которую энергично трясут. Вскоре на стене осталась лишь пара истекавших кровью солдат в красно-синей форме. Защитники сумели сбросить последние три лестницы, а Гримстед приказал подкатить громадный валун, чего не успели сделать до начала атаки. Теперь они столкнули его вниз, и камень рухнул на лестнице, превратив их в щепки и прикончив одного из вражеских солдат, сидевшего там, где он упал. Один из защитников стены, молодой бородатый солдат, с которым Диарнот как-то раз играл в кости, упал замертво, когда ему сломали шею краем щита. Четверо воинов сэра Гримстеда тоже погибли и теперь лежали, как сорванные ветром пугало, рядом с семью солдатами из Селатшира, которые также не пережили схватку. Диарнот чувствовал последствия удара в живот, полученного во время схватки, и стоял, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя, когда к нему, хромая, подошел лишившийся пары зубов и с рваной раной на ноге Гримстед. «Семь трупов здесь, и еще полдюжины рухнули со стены», — сказал рыцарь, с удовлетворением глядя на валявшиеся под стеной тела. «Ты потерял гораздо больше людей, чем мы, король Элиас!» Диарнот чувствовал тошноту, а ушибленное плечо пульсировало от боли, словно в него забили гвоздь. «Но у короля намного больше солдат», — ответил Диарнот. «Он может позволить себе такие потери. Они для него как кожура от яблок». Он понял, что сейчас его стошнит, и направился к краю стены. «Яблочная кожура», — повторил он и наклонился над парапетом. Он испытывал слишком сильную боль, чтобы чувствовать стыд. «Прочитайте еще раз, пожалуйста», — тихо сказал Ернауга, глядя на свои переплетенные пальцы. Отец Стренгьярд поднял взгляд, открыв уставший рот, чтобы задать вопрос. Но в этот раз мощный удар снаружи вызвал панику на лице одноглазого священника, и он быстро изобразил символ дерева на груди. «Камни!» — сказал он, и его голос стал пронзительным. «Они бросают через стену камни! Не следует ли нам, может быть, люди, сражающиеся наверху, также подвергаются опасности», — сурово сказал старый риммер. «Мы здесь, потому что именно тут принесем больше пользы. Наши друзья ищут меч на Белом Севере. Им всем грозит смерть. Другой меч находится в руках врага, осаждающего наши стены. У нас осталось слабая надежда узнать, что случилось с клинком по имени Миньяр, который принадлежал королю Фингилу, Только у нас есть такой шанс!» Выражение его лица смягчилось, когда он посмотрел на встревоженного Стрэнгьярда. «Те немногие камни, что способны долететь до внутренней части цитадели, должны сначала преодолеть высокую стену перед этой комнатой. Нам едва ли грозит опасность. А теперь, пожалуйста, еще раз прочитайте отрывок. В нем есть что-то неуловимое, но оно мне кажется важным». Высокий священник некоторое время смотрел на страницу. В комнате наступила тишина, и лишь волны криков и призывов, смягченных расстоянием, долетали до них через окно, подобно туману. Губы Стрэнгьярда дрогнули. «Читайте!» — повторил Ярнауга. Священник откашлялся. «И тогда Джон направился в туннели под Хейхолтом. Окутанные паром переходы и покрытые испаренные коридоры, оживленные дыханием Шуракаи. Вооруженный лишь щитом и копьем, чувствуя, как дымится кожа его сапог, он приближался к логову огненного дракона и, вне всякого сомнения, испытывал такой страх, какой ему больше не доведется пережить за всю дальнейшую долгую жизнь». Стрэнгьярд прервал чтение. «Какая в этом польза, Ярнауга?» — спросил он. Что-то ударило в землю где-то рядом, словно упал гигантский молот. Стрэнгьярд стоически его проигнорировал. «Вы хотите, чтобы я продолжал и прочитал описание схватки короля Джона с драконом?» «Нет!» Ярнауга махнул шишковатой рукой. «Перейдите к концу отрывка!» Священник аккуратно перевернул несколько страниц. Так он снова вышел на свет, несмотря на то, что не надеялся его увидеть. Те немногие, что остались у входа в пещеру, что само по себе было актом великой храбрости, кто мог знать, что произойдет у двери, ведущей в туннель разгневанного дракона, кричали и ругались от радостного удивления, когда Джон Варенстен появился из логова дракона, и испытали потрясение, разглядев массивный изогнутый коготь, который он нес на окровавленном плече. Они с криками выскочили перед ним на дорогу и повели его лошадь в Эрчестер, где жители подходили к окнам и выбегали на улицы. Поговаривали, что те, кто громче всех, предсказывали Джону чудовищную смерть и ужасные последствия для себя из-за действий молодого рыцаря, изо всех сил прославляли его величайший подвиг. По мере того, как распространялась весть о победе, ряды ликовавших горожан увеличивались. Люди бросали цветы на дорогу перед Джоном, который ехал, подняв перед собой сияющий коготь, словно факел, по городу, принадлежавшему теперь ему. Вздохнув, Стрэнгьярд бережно сложил страницы манускрипта в коробку из кедра, которую нашел специально для него. «Чудесная и пугающая история, я бы так сказал, Ярнауга. И Моргенес, да, он замечательно все излагает. Но какая в том польза для нас? Со всем уважением, как вы понимаете». Ярнауга нахмурился, глядя на шишковатые костяшки собственных пальцев. «Я не знаю, но тут что-то есть. Доктор Моргенес, хотел он того или нет, заложил в свое описание какое-то важное сообщение. Небо, тучи и камни. Я почти могу это потрогать и чувствую себя слепым». В окно проникла новая волна шума. Громкие тревожные крики. Потом позвякивание массивных доспехов. Мимо пробежал отряд стражи. «Я не думаю, что у нас осталось много времени для размышлений, Ярнауга!» — наконец сказал Стрэнгьярд. «Как и я!» — ответил старый риммер, который принялся тереть глаза. Весь день Армия короля Элиаса, точно прилив, атаковала каменные стены Нагримунда. Слабый солнечный свет отражался от полированного металла, когда волна за волной солдат в полных доспехах неслась к лестницам лишь для того, чтобы защитники города отбросили их прочь. Тут и там силы короля находили небольшие бреши в рядах суровых мужчин и враждебного камня, но всякий раз их заставляли отступить. Толстый Ордмайер, барон Утерсаля, защищал такую брешь несколько минут, схватившись в рукопашную с солдатами в доспехах, без конца поднимавшимися по лестницам, прикончил четверых и удерживал остальных, пока не пришла помощь, но во время схватки получил смертельную рану. Сам принц Джошуа привел отряд стражников, уничтожил лестницу и очистил от врагов весь участок стены. Меч принца Найдел, словно луч солнечного света, проникающего сквозь листву, наносил стремительные удары, разил одного врага за другим, пока они бессильно и неуклюже размахивали палашами и кинжалами. Принц заплакал, когда нашли тело Ордмайера. У них всегда были напряженные отношения, но Ордмайер принял героическую смерть. И его гибель в разгар сражения заставила Джошуа подумать о тех, кто сегодня расстался с жизнью. Копейщиках, лучниках и пехотинцах с обеих сторон, умиравших и залитых собственной кровью под холодными, затянутыми тучами небесами. Принц приказал отнести большое тяжелое тело барона в часовню замка, и стражники, безмолвно ругаясь, подчинились. Когда покрасневшее солнце начало клониться к западному горизонту, появилось ощущение, что армия короля Элиаса устала. Их попытки подвести осадные башни вплотную к стенам Нагримунда стали не слишком уверенными. Штурмующие бросали лестницы при первых же попытках сопротивления осажденных. Эркинландерам было трудно убивать эркинландеров даже по приказу Верховного Короля. И еще труднее, когда братья-эркинландеры сражались, точно барсуки, защищающие свою нору. Когда солнце зашло, со стороны палаток над полями поплыл скорбный зов горна. И солдаты Элиаса стали отступать, унося с собой раненых и множество мертвецов, оставив накрытые шкурами осадные башни и другие машины дожидаться сигнала к утренней атаке Нагримунда. А когда горн прозвучал снова, начали громко бить барабаны, словно напоминая защитникам города, что королевская армия, как зеленый океан, способна посылать все новые и новые волны атакующих. Казалось, барабаны говорили, что рано или поздно даже самый упрямый камень рассыплется в пыль. Осадные машины, стоявшие точно одинокие обелиски перед стенами, являлись еще одним очевидным напоминанием Элиаса, что он намерен вернуться. Влажные шкуры не давали огненным стрелам их поджечь, но лорд-констебль Эдграм размышлял об этом весь день и после советов Ярнауги и Стрэнгьярда наконец придумал план. Когда последние солдаты королевской армии спустились по склону в лагерь, Эдграм велел своим людям бесшумно зарядить две небольших пращи, наполненными маслом мехами от вина. Очень скоро, после нескольких удачных выстрелов, масло разлилось по шкурам, и теперь оставалось лишь послать залитые горящей смолой стрелы в синий сумрак. Прошло совсем немного времени, и четыре огромные башни превратились в пылающие факелы. Люди короля не могли потушить огонь. Защитники на стенах хлопали в ладоши, радовались и кричали, а оранжевое пламя танцевало перед стенами. Когда король Элиас, закутанный в большой черный плащ, точно человек теней, выехал из лагеря, защитники Нагримунда предавались радости. Когда Элиас обнажил свой странный меч и закричал, точно безумный, призывая дождь, чтобы тот потушил охваченные пламенем осадные башни, в их смехе зазвучала тревога. И только после того, как прошло некоторое время, а король продолжал метаться вдоль стен, и его черный вороний плащ трепетал на холодном ветру, они начали понимать по ужасному гневу в голосе Элиаса. Он рассчитывал, что пойдет дождь, и пришел в ярость, когда этого не случилось. Смех сменился испуганной тишиной. Защитники Наглимунда один за другим заканчивали праздновать и спускались со стен, чтобы перевязать раны. Ведь осада только началась, и они не могли рассчитывать на передышку по эту сторону небес. «У меня снова появились странные сны, Бенабик». Саймон подъехал на лошади к Кантаке и остановился в нескольких ярдах от остального отряда. В их шестой день путешествия по белым пустошам небо оставалось чистым, но было ужасно холодно. «Какие сны?» — спросил тролль. Саймон поправил маску, которую сделал для него тролль, кусок шкуры с прорезью, чтобы ослабить яростный блеск снега. «О башне Зеленого Ангела и о какой-то маске. Прошлой ночью мне приснилось, что из нее сочится кровь». Бенабик прищурился под собственной маской, потом указал на тусклую серую ленту, идущую вдоль горизонта у подножия гор. «Я уверен, что это Димерскок, или Килыкитсок, как называет его мой народ, Тень Лес. Мы доберемся до него через один или два дня». Глядя на унылую полоску, Саймон почувствовал, что у него в груди растет раздражение. «Мне плевать на проклятый лес!» — резко ответил он. «И уже до смерти надоели снег и лед, лед и снег. Мы все замерзнем и умрем в этих диких местах. И что ты скажешь о снах, которые мне снятся?» Тролль покачивался на спине Кантаки, который пришлось перескочить через несколько небольших сугробов. Сквозь песню ветра до них донесся голос Эйстана, который что-то кому-то говорил. «Я уже полон печали», — сдержанно сказал Бенабик, словно пытался привести в соответствие ритм своей речи с ритмом движения. «Две ночи я лежал без сна в Наглимунде, тревожась о вреде, который я тебе причиняю, предложив отправиться с нами. Я не знаю, что означают твои сны. И единственный способ это понять — пройти дорогой снов». «Как мы делали в доме Джилой?» — уточнил Саймон. «Но я не верю в свои возможности, и мне никто не поможет. Только не здесь и не сейчас. Вполне возможно, твои сны укажут нам путь, но я все равно считаю неразумным выходить на дорогу снов. Мы идем все вместе. Такова наша судьба. Могу лишь сказать, что я стараюсь делать то, что кажется мне самым правильным». Саймон немного подумал и тихонько фыркнул. «Мы все здесь. Бенабик прав. Мы вместе, и уже слишком поздно поворачивать назад». «А если Ине...» Он сотворил знак дерева, и его пальцы дрожали не только от мороза. «Король бурь! Дьявол!» — наконец спросил он. Бенабик нахмурился. «Дьявол? Враг вашего бога? Почему ты задаешь такой вопрос? Ты слышал Ернаугу и знаешь, кто такой Инелуки?» «Да, наверное», — Саймон содрогнулся. «Просто я видел его в моих снах. Так или иначе, я думаю, что это он. Красные глаза, больше ничего. Все остальное совсем черное, как прогоревшие поленья, где еще тлеют угольки». Саймону стало плохо от одних только воспоминаний. Тролль пожал плечами, засунув руки в густой мех на шее волчицы. «Он не наш дьявол, друг Саймон», — сказал тролль. «Однако он зло. Во всяком случае, для нас он хочет только самого плохого. И уже одно это — зло». «И дракон?» — с сомнением спросил Саймон. Бенабик резко повернул к нему голову, и его взгляд стал каким-то странным. «Дракон?» — переспросил Бенабик. «Тот, что живет на горе», — ответил Саймон. «Его имя я не могу произнести». Бинабек оглушительно расхохотался, выпустив целое облачко пара. «Его зовут Игьердук! Клянусь дочерью гор, у тебя слишком много тревог, мой юный друг! Дьявол! Драконы!» Он поймал на палец перчатки одну из своих слез и показал Саймону. «Смотри!» — рассмеялся он. «Как будто кому-то нужен новый лед!» «Но там был дракон!» — сердито заявил Саймон. «Все так говорят!» «Очень давно, Саймон. Это плохое место, но причина еще и в его удаленности, так мне кажется. Легенды кануков рассказывают о громадном ледяном черве, когда-то там жившем. И мой народ старался туда не соваться. Но сейчас я думаю, что в тех краях поселились снежные леопарды и подобные им существа. Конечно, они также весьма опасны. К тому же гюне, как мы хорошо знаем, стали уходить гораздо дальше от своих прежних мест обитания. В таком случае мне нечего бояться. Всю ночь у меня в голове мешались разные ужасы, признался Саймон. Я не говорил, что тебе нечего бояться, Саймон, ответил Бинабек. Нам следует постоянно помнить, что у нас есть враги, и весьма могущественные. Они провели в пустошах еще одну холодную ночь. Еще один лагерный костер посреди безжизненных заснеженных полей. Более всего на свете Саймон хотел забраться в свою кровать в Нагримунде, накрыться одеялами, и пусть за стенами ревет самая кровавая битва в истории Светлого Арда. Он точно знал, что если сейчас кто-нибудь предложит ему сухое, теплое место для ночлега, он станет лгать или убивать, или всуе поминать имя Усириса, чтобы его заполучить. Завернувшись в седельное одеяло и пытаясь унять стук зубов, Саймон был уверен, что чувствует, как ресницы примерзают к векам. Волки скулили и выли в бесконечной темноте за пределами круга слабого света костра. Вели между собой скорбные, замысловатые разговоры. Двумя ночами раньше, когда спутники впервые их услышали, Контека весь вечер нервно ходила вокруг костра. Но с тех пор привыкла к ночным голосам своих соплеменников и лишь изредка отвечала тревожным поскуливанием. «Почему она им не отвечает?» — с тревогой спросил Эйстан. Житель северных равнин Эркинланда любил волков ничуть не больше, чем слудик, хотя к скакуну Бинабека теперь относился почти трепетно. «Почему не скажет им, чтобы убирались к дьяволу?» «Как и у людей, далеко не все стаи волков сохраняют мир между собой», — ответил Бинабек, что никого не успокоило. «Сегодня огромная волчица стойко игнорировала вой. Делала вид, что спит, но выдавала себя тем, что выставляла уши в сторону самых громких голосов своих соплеменников. «Волчьи песни», — подумал Саймон, кутаясь в одеяло. «Это самый печальный звук из всех, что мне доводилось слышать». «Что я тут делаю?» — спрашивал он себя. «Почему здесь каждый из нас? Мы ищем среди жуткого снега какой-то меч, про который вот уже много лет никто не вспоминал. Между тем принцесса и все остальные остались в замке и ждут нападения короля. Глупо! Бинабек вырос в горах среди снега, Гримрик, Эйстан и Слудик — солдаты, и один лишь Эйдон знает, чего хотят ситхи. Так почему я здесь? Это так глупо!» Вой прекратился. Длинный указательный палец коснулся Саймона, заставив его подпрыгнуть на месте. «Ты слушаешь волков, Сеоман?» — спросил Джирики. «Трудно их не слушать», — ответил Саймон. «Волки поют такие яростные песни!» Ситхи покачал головой. «Они похожи на вашего смертного короля. Поют о том, где были, что видели, что нюхали. Рассказывают друг другу, где бегают лоси и кто с кем спарился. Но чаще всего просто плачут. Я здесь!» Джирики улыбнулся, глядя на угасающее пламя, слегка прикрыв глаза. «Вы хотите сказать, что мы, смертные, говорим то же самое?» «Словами и без них», — отозвался принц. «Попытайся посмотреть на мир нашими глазами. Для Зида я, смертные, часто кажутся детьми. Долго живущие ситхи не спят. Они бодрствуют на протяжении долгой ночи истории. А вы, люди, подобно детям, хотите оставаться у огня рядом со старейшинами, слушать песни и истории и смотреть на танцы». Он махнул рукой вокруг, словно темнота была населена невидимыми, что-то праздновавшими людьми. «Но это невозможно, Саймон», — доброжелательно продолжал Джирики. «Вы не можете. Вашему народу суждено умирать, в то время как нашему позволено гулять и петь под звездами всю ночь. Быть может, есть некое богатство в ваших ночных снах, которых Зидая не понимают». Казалось, звезды, висевшие на черном хрустальном небе, ускользают прочь, погружаясь в необъятную ночь. Саймон подумал о ситхе и жизни, что не кончается, и не сумел понять, как такое может быть. Промерзший до костей, возможно, до самой души, он наклонился ближе к огню и снял промокшие рукавицы, чтобы согреть руки. «Но ситхи могут умереть. Разве не так?» — осторожно спросил он, ругая себя за неуверенную речь. Джирики наклонился к нему, прищурился, и на пугающее мгновение Саймону показалось, что он ударит его за опрометчивую смелость. Однако Джирики лишь взял дрожавшую руку Саймона и слегка ее повернул. «Твое кольцо», — сказал принц, глядя на узор в форме рыбы. «Прежде я его не видел. Кто тебе его дал?» «Мой наставник, да, наверное, он», — запинаясь, ответил Саймон. «Доктор Моргенес из Хейхолта. Он послал его за мной, Бенабику». Прохладная рука принца ситхи вызывала у Саймона тревогу, но он не решался высвободиться. «Значит, ты один из тех смертных, кому известна тайна?» — спросил Джирики, внимательно глядя на Саймона. Глубина его золотистых глаз, сиявших в отблесках костра, пугала. «Тайна? Нет, я не знаю никакой тайны». Некоторое время Джирики удерживал взгляд Саймона так же цепко, как если бы сжимал двумя руками его голову. «Но тогда почему он дал тебе кольцо?» — спросил Джирики, главным образом обращаясь к себе. Затем покачал головой и выпустил руку Саймона. «И я сам подарил тебе белую стрелу. Воистину, предки выбрали для нас странную дорогу». Он повернул голову и снова стал смотреть в мерцавшее пламя, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы Саймона. «Тайны!» — недовольно подумал Саймон. «Опять тайны! Они есть у Бенабика, были у Моргенеса, а ситхи ими полны. Но почему для этого наказания выбрали именно меня? Почему все постоянно навязывают мне свои секреты?» Некоторое время он беззвучно плакал, обнимая колени и дрожа, мечтая о невозможном. Они добрались до восточной границы Димерского к середине следующего дня. Хотя лес кутался в толстое одеяло белого снега, тем не менее казалось, будто они попали в дом теней, как назвал его Бенабик. Отряд не стал заходить под кроны. Возможно, они даже не выбрали бы эту тропу, такой угрожающей казалась атмосфера в нем. Деревья, несмотря на размеры, а некоторые были огромными, казались карликовыми и изогнутыми, словно сгибались под бременем ветвей и снега. Открытые пространства между искривленными стволами походили на прорытые обезумевшим и пьяным кротом странно наклонные тоннели, ведущие в опасные, полные тайн глубины. Они двигались почти в полной тишине. Лишь снег негромко хрустел под копытами лошади Саймона. И он представлял, как, пройдя по открытым тропам, наконец окажется в залах Демерскога с древесными колоннами и белыми крышами. Кто б мог такое представить? Быть может, в темное, злобное сердце леса, место, где все деревья дышат вместе и обмениваются бесконечными слухами, пока их ветви трутся друг о друга или слушают сердитый шепот ветра сквозь сучки и замерзшие листья. В тот вечер они разбили лагерь на открытом месте, хотя Демерскок был совсем рядом, точно спящее животное. Никто не хотел провести ночь под кронами деревьев, особенно Слудик, выросший на историях, в которых жуткие существа бродили по бледным коридорам леса. Казалось, ситхи все равно, но Джирики провел вечер, смазывая свой меч из ведьминого дерева. И вновь отряд жался к костру, а пронизывающий восточный ветер беспрерывно швырял в них вихревые потоки снега, метался в кронах деревьев, и ветки громко стучали друг о друга. Два дня медленного продвижения вперед позволили им обогнуть лес и преодолеть последний открытый участок перед подножием гор. Со всех сторон их окружали унылые картины. Солнечный свет отражался от снега, и очень скоро голова у Саймона разболелась от необходимости постоянно щуриться. Однако стало немного теплее. Снегопад продолжался, но ветер больше не проникал под плащи, как на горных склонах. «Смотрите!» — воскликнул Слудик, указывая на пологий склон впереди. Сначала Саймон ничего не увидел, кроме неизменных, покрытых снегом скал и деревьев. Но потом, когда его взгляд скользнул вдоль линии невысоких холмов, заметил движение. Два силуэта со странными очертаниями. Или их было четыре, и они странным образом соединились, выделялись на вершине гребня, примерно в фурлонге от них. «Волки?» — испуганно спросил Саймон. Беннабик выехал немного вперед на открытое место и приложил руки в перчатках ко рту. «Я ахагоник! Мич! Аяхнутутусик! Хиниматак!» — позвал он. Его слова отозвались коротким эхом и стихли в холмах. «На самом деле кричать не нужно», — прошептал он удивленному Саймону. «Выше в горах это может вызвать снежную лавину». «Но кому ты...» «Шшш!» Беннабик помахал рукой. Через мгновение два силуэта двинулись им навстречу. И теперь Саймон смог разглядеть, что это маленькие люди, каждый верхом на мохнатом баране с винтовыми рогами. «Тролли!» Один из них что-то крикнул. Беннабик внимательно его выслушал и с улыбкой обратился к своим спутникам. «Они хотят знать, куда мы направляемся. Нет ли среди нас питающегося плотью Риммера, и не является ли он нашим пленником?» «Пусть их заберет дьявол!» — прорычал Слудик. Улыбка Беннабика стала еще шире, и он повернулся к гряде. «Бин-биник-габеник, Иосика!» — крикнул он. «Аксикам, Мохинак, да и Джарджук!» Две круглых головы в капюшонах некоторое время бесстрастно, словно оказавшиеся в лучах солнечного света совы, на него смотрели. Но через мгновение один из них постучал себя в грудь рукой в рукавице, а другой нарисовал в воздухе большой круг. Они развернули своих скакунов и съехали с гряды в облако снега. «И что все это значит?» — недовольно спросил Слудик. Усмешка Беннабика стала напряженной. «Я сказал им, что мы направляемся в Урмшейм», — объяснил он. «Один показал знак, защищающий от зла, а другой использовал амулет, оберегающий от безумцев». После того, как отряд поднялся на некоторое расстояние в горы, они решили разбить лагерь на небольшом скалистом плато, расположенном на мантии Урмшейма. «Здесь нам следует оставить лошадей и вещи, которые лучше не брать с собой», — сказал Бинабик, оглядев плато. Джирики подошел к его краю и посмотрел вверх, изучая покрытую снегом вершину Урмшейма, озаренную с запада розовыми лучами заходившего солнца. Ветер подхватил плащ ситхи и, словно лавандовые тучи, швырнул пряди волос ему в лицо. «Прошло много лет с тех пор, как я последний раз видел это место», — сказал он. «Вы уже поднимались на вершину Урмшейма?» — спросил Саймон, сражавшийся с пряжкой подпруги лошади. «Я никогда не видел дальнюю сторону пика», — ответил ситхи. «Это будет для меня новым опытом — увидеть восточную часть царства Хикидая». «Норнов?» — уточнил Саймон. «Все, что севернее гор, переданы им много лет назад во время расставания». Джирики вернулся к оврагу. «Кию, Шапо и Сиянди должны приготовить убежище для лошадей. Видите, под каменным карнизом растет кустарник. Он может оказаться полезным, если закончится сено». Он перешел на язык ситхи, и Аннаи и двое его товарищей начали готовить более солидный лагерь, чем те, что они разбивали все последние ночи. «Эй, Саймон, посмотри, что я принес!» — позвал Бинабик. Юноша миновал троих солдат, которые рубили небольшие деревья для костра. Тролль сидел на корточках, разворачивая свертки, которые достал из седельных сумок. «Кузнец из Наглимунда посчитал меня столь же безумным, сколь маленьким». Бинабик улыбнулся, когда Саймон к нему подошел. «Однако сделал для меня то, о чем я попросил». Когда тролль развязал мешки, оказалось, что внутри находится множество непонятных предметов. Покрытые шипами металлические пластины с ремнями и пряжками, странные молотки с заостренными головками и упряжь, которая подошла бы очень маленьким лошадям. «Что это?» — поинтересовался Саймон. «То, что необходимо, чтобы добиться расположения и завоевать горы». Бинабик усмехнулся. «Даже кануки с их ловкостью не пытаются покорить самые высокие пики без подготовки. Смотри, это нужно надеть на сапоги». Он указал на пластины с шипами. «А вот ледорубы. Они бывают очень полезны. Слудик их наверняка видел». «Упряжь?» «Она нужна для того, чтобы связать нас вместе. Если бы у нас было время, я бы приготовил упряжь и для Контаки. Она расстроится, что ей придется остаться. Нам предстоит грустное расставание». Тролль запел печальный мотив, намазывая снаряжение маслом и полируя его. Саймон молча смотрел на диковинные предметы. Раньше он считал, что взбираться в гору все равно, что подниматься по лестнице, ведущей в башню Зеленого Ангела. Круто вверх, но не слишком сложно. А разговоры про срывавшихся людей и тонкий лед... «Привет, парень Саймон!» Это был Гримрик. «Пришел помочь. Возьму кое-какие вещи. Нам остался всего один нормальный вечер. А потом мы отправимся убивать себя на горе». Ночью, во сне, перед Саймоном вновь возникла высокая белая башня. Он в отчаянии прижимался к ее влажным от крови стенам. Внизу были волки, а темное красноглазое существо звонило в зловещие колокола. Хозяин постоялого двора поднял взгляд и открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Он моргал и сглатывал, точно лягушка. Незнакомец был монахом, одетым в черную сутану с капюшоном, покрытую во многих местах дорожной грязью. Поражали его размеры. Он был довольно высоким и огромным, как бочка с элем, настолько широким, что в таверне, не слишком хорошо освещенной с самого начала, заметно потемнело, когда он вошел. Мне очень жаль, святой отец!» Хозяин постоялого двора льстиво улыбнулся. Перед ним стоял приверженец бога Идонитов, который выглядел так, словно мог выдавить из тебя все грехи сразу, если у него возникнет такое желание. «О чем вы хотели спросить?» Я сказал, что побывал на всех постоялых дворах, на каждой улице поблизости от пристани, и нигде мне не сопутствовал успех. У меня болит спина. Дай мне кружку лучшего эля из того, что у тебя есть. Монах тяжелой поступью направился к столу и опустил могучее тело на заскрипевшую скамью. В вашем проклятом Эбингиате больше постоялых дворов, чем дорог. Хозяин отметил про себя, что у него характерный для римеров акцент. Это объяснило и то, что кожа на его лице была розовой. Он слышал, что у римеров такая густая щетина, что им приходится бриться трижды в день. Тем немногим, кто с самой юности отращивает бороды. «Мы живем в портовом городе, святой отец», — сказал хозяин, поставив большую кружку перед мрачным усталым монахом. «Ну а если учесть, что творится в последнее время...» Он пожал плечами и скорчил гримасу. «Многие приезжие хотят снять здесь комнату». Монах вытер пену с верхней губы и нахмурился. «Я знаю!» — прорычал он. «Какой ужасный позор! Бедный Улут!» Владелец таверны нервно оглянулся, но стражники Эркинландера не обращали на них внимания. «Вы сказали, что вам не повезло, отец», — напомнил он монаху, меняя тему разговора. «Могу я спросить, что вы ищете?» «Монаха!» — прорычал великан. «Брата монаха и молодого парня! Я прочесал все вокруг гавани!» Владелец таверны улыбнулся, полируя металлическую кружку фартуком. «И сюда вы пришли в самом конце? Прошу прощения, святой отец, но я думаю, ваш бог вас испытывает!» Великан крякнул и оторвался от кружки с элем. «Что ты хочешь сказать?» «Они здесь были, если они те, кого вы ищете», заявил хозяин таверны. Удовлетворенная усмешка застыла на его лице, когда монах вскочил со скамейки. Его покрасневшее лицо оказалось в нескольких дюймах от лица хозяина. «Когда?» «Два-три дня назад». «Я не уверен», — пробормотал напуганный хозяин таверны. «Ты действительно не уверен?» — угрожающе сказал монах. «Или хочешь денег?» Он похлопал по своей сутане. Хозяин не знал, что находится под одеждой у странного монаха — нож или кошелек. Он никогда не любил последователей Усириса. А житье в Эрнестире, самом многонациональном городе страны, только убедил его в собственной правоте. «О нет, святой отец, правда. Они были здесь несколько дней назад. Спрашивали про корабль, отплывающий в Пердруин. Монах лысый и невысокий, верно? А парень худенький и черноволосый, да. Они сюда заходили». «И что ты им сказал?» — спросил монах. «Предложил поискать старого Гилсгиата в Эргитрамх. Это таверна с веслом, нарисованным на входной двери у самого конца причалов». Он в страхе замолчал, когда огромные лапищи монаха сжали его плечи. Хозяин таверны был довольно сильным мужчиной, но сейчас чувствовал себя как ребенок в руках матери. Через мгновение, когда его еще пошатывало после пережитых объятий, монах вложил в его ладонь золотой империал. «Да благословит, милосердный Усирис, твой постоялый двор, эрнистериец!» Великан взревел так, что люди стали поворачивать головы, даже на улице. «Это первая удача с того самого момента, как я начал проклятые богом поиски!» И он выскочил из таверны, словно в ней бушевал пожар. Хозяин втянул в себя воздух и сжал все еще теплую монету в кулаке. «Совершенно безумные те эйдониты!» — пробормотал он себе под нос. «Тронутые!» Она стояла у поручней и смотрела, как Эбингиат проплывает мимо, скрываясь в тумане. Ветер трепал ее коротко подстриженные черные волосы. «Брат Кадрах!» — позвала она. «Иди сюда! Есть ли в мире еще что-то столь же прекрасное?» Она указала на сверкавшую зеленую полоску океана, которая отделяла их от погрузившегося в туман берега. Над пенным следом лодки кружили чайки. Монах махнул вялой рукой. Он сидел на корточках рядом с грудой закрепленных веревками бочек. «Получай удовольствие, Малахия», — ответил Кадрах. «Я никогда не любил моря, и, видит Бог, не рассчитываю, что это путешествие изменит мое к нему отношение». Он вытер морские брызги или пот со лба. Кадрах не прикоснулся к вину с того самого момента, как они ступили на борт маленького суденышка. Мириамель посмотрела на пару матросов-эрнестерийцев, которые с любопытством поглядывали в ее сторону с передней палубы. Она опустила голову, подошла к монаху и села рядом. «Почему ты согласился составить мне компанию?» — спросила она через некоторое время. — Я до сих пор не могу этого понять. Монах не поднял головы. — Я согласился, потому что леди мне заплатила, — ответил Кадрах. Мириамель надвинула капюшон еще ниже. — Ничто лучше океана не может напомнить о самом важном, — тихо сказала она и улыбнулась. Ответная улыбка Кадраха получилась вялой. «О, добрый Господь! Чистая правда!» — простонал он. «Мне это напомнило, что жизнь сладка, море вероломно, а я глупец!» Мириамель серьезно кивнула, глядя на паруса, которые раздувал ветер. «Эти вещи полезно помнить», — сказала она. Глава 42. Под деревом у дун. «Нам некуда спешить, Элиас!» — прорычал Гутвульф. «Совершенно некуда! На Глемонт крепкий орешек. Впрочем, вы и раньше это знали». Он и сам слышал, что говорит неразборчиво. Ему требовалось напиться только ради того, чтобы хватило мужества смотреть в лицо старого товарища. Граф Утаньята больше не чувствовал себя спокойно рядом с королем, не говоря уже о том, чтобы сообщать ему плохие новости. «У тебя было 2 недели. Я дал тебе все — армию, осадные машины, все!» Король нахмурился и потер лицо. Он выглядел усталым и больным и до сих пор так и не посмотрел Гутвульфу в глаза. «Я больше не могу ждать! Завтра день летнего солнцестояния». «Но какое это имеет значение?» Гутвульф неожиданно почувствовал холод и тошноту. Отвернулся и выплюнул лимонный корень, вдруг потерявший вкус. В палатке короля было холодно и сыро, как на дне колодца. «Никому еще не удавалось без предательства взять замок одного из великих домов за 2 недели. Даже если его плохо защищали, а наглимонцы сражаются, как загнанные в угол животные. Проявите терпение, ваше величество. Только терпение, больше ничего не требуется. Пройдет несколько месяцев, и голод сделает свое дело». «Месяцы!» Смех Элиаса был каким-то пустым. «Он говорит месяцы, Прайрат». Красный священник ответил улыбкой скелета. Внезапно король перестал смеяться и так сильно опустил подбородок, что едва не коснулся рукояти длинного серого меча, стоявшего между его коленями. Что-то в этом мече не нравилось Гутвульфу, хотя он понимал, что глупо так думать о вещи. И все же Элиас всюду с ним ходил, как с избалованной собачонкой. «Сегодня у тебя последний шанс, Утаньята». Голос верховного короля стал хриплым и низким. «Либо ворота откроются, либо я буду вынужден принять другие меры». Гутвульф, покачиваясь, встал. «Ты сошел с ума, Элиас! Совсем сошел с ума! Как мы можем? Подрывники еще не успели прокопать и половину туннеля!» Он смолк. Ему вдруг показалось, что он зашел слишком далеко. «Какое значение имеет завтрашнее летнее солнцестояние!» Гутвульф опустился на колени и умоляюще попросил. «Говори со мной, Элиас!» Граф опасался вспышки ярости, но все еще рассчитывал на возвращение прежних дружеских отношений. Он не получил ни того, ни другого. «Ты не сможешь понять, Утаниата», — ответил Элиас, красные глаза которого неотрывно смотрели на стену шатра. «У меня есть другие обязательства. Завтра все изменится». Саймон думал, что научился понимать зиму. После путешествия по безжизненным пустошам, после бесконечных белых дней, наполненных ветром и снегом, слепившим глаза, он был уверен, что уже не осталось уроков, которые зима могла ему преподать. После первых нескольких дней, проведенных на Ормшейме, он поражался собственной наивности. Они шли по узким ледяным тропинкам, связанные веревками в единое целое, и стараясь как можно надежнее ставить ноги, прежде чем сделать следующий шаг. Временами поднимался ветер, который набрасывался на них, словно они были листьями, и им ничего не оставалось, как прижиматься к ледяному камню и ждать, когда он стихнет. Да и сама тропинка у них под ногами была предательски опасной. И Саймон, побывавший почти на всех самых высоких зданиях Хейхолта и считавший себя умелым скалолазом, то и дело скользил по ней, пытаясь удержаться на крошечном пространстве шириной всего 2 локтя от стены до пропасти. И лишь снежные облака отделяли его от далекой земли. Когда он смотрел вниз с башни Зеленого Ангела, она представлялась ему вершиной мира. Но сейчас он думал, что стоять там было столь же безопасно, как на стуле в кухне замка. С горной тропы Саймон видел другие вершины и клубившиеся над ними тучи. Перед ним расстилался северо-восток Светлого Арда, казавшийся таким далеким, что Саймон от него отвернулся. Ему не стоило смотреть вниз с такой высоты. Сердце начинало отчаянно колотиться в груди, а в горле перехватывало. Он всем сердцем жалел, что не остался в Наглимунде, но ему ничего не оставалось, как продолжать подъем. Часто он ловил себя на том, что молится, надеясь, что большая высота, на которой они находились, позволит его словам быстрее добраться до небес. Высота, вызывавшая тошноту и быстро исчезавшая уверенность, уже сами по себе пугали. Но Саймон был связан веревкой с остальными, за исключением ситхи. Таким образом, им следовало тревожиться не только о собственных ошибках. За любой неверный шаг одного заплатят все, и они рухнут вниз в бесконечную бездонную пропасть, как рыболовная леска с грузилом. Они продвигались вперед мучительно медленно. Но никто, и прежде всего Саймон, не хотел торопиться. Впрочем, не все уроки гор оказались болезненными. Хотя воздух был таким разреженным и жутко холодным, что иногда Саймону казалось еще один вдох, и он превратится в замерзший камень. Лед вокруг создавал настроение экзальтации, открытости и нематериальности, словно внезапно налетевший ветер прошил его насквозь. Ледяной горный склон обладал какой-то болезненной красотой. Саймон никогда не думал, что лед имеет цвет. Да, он не раз видел прирученный вариант, покрывавший крыши и колодцы Хейхолта в Джаневер. Он был прозрачным, как бриллиант, или молочно-белым. Но Урмшейм в своих снежных доспехах из вспученного и волнистого льда под порывами ветра и лучами такого далекого солнца казался волшебным лесом всех цветов радуги, населенным диковинными существами. Высоко над головами путешественников вздымались огромные ледяные башни, раскрашенные в разные оттенки морской зелени и фиолета. В других местах ледяные утесы трескались и падали вниз хрустальными обломками. И тогда появлялись новые грани, украшенные самоцветами на темно-синем фоне, которые превращались в мозаичную мешанину, точно кубики архитектора-великана. В одном месте черные кости двух замерзших и давно умерших деревьев стояли точно забытые часовые на краю, заполненные белым туманом расселины. Ледяная полоса, протянувшаяся между ними, стала тонкой, точно пергамент под лучами солнца. Высохшие деревья казались воротными столбами рая, а лед между ними — мерцающим, тающим веером, превращавшим дневной свет в сияющую радугу рубиновых и оранжевых оттенков, сполохов золота, лаванды и бледно-розового. И все это, Саймон был совершенно уверен, заставляло казаться даже знаменитые окна Санцеланма и Стревиса тусклыми, как вода в пруду или растаявший воск. Но если бриллиантовая кожа отвлекала внимание, то холод горного сердца строил свои коварные планы относительно незваных гостей. Ближе к вечеру первого дня, когда даже Саймон и его смертные друзья начали привыкать к необычному и осторожному ритму шагов, навязанному им шипами на сапогах бенабика, ситхи, презиравшие подобные устройства, совершали подъем так же медленно и осторожно, как остальные, тьма расползлась по небу так внезапно, как чернила по промокательной бумаге. «Ложитесь!» — закричал бенабик, когда Саймон и два эркинландских солдата с любопытством уставились на небо, где несколько мгновений назад висело солнце. Слудик, шедший за Истаном и Гримриком, уже бросился на жесткий снег. «Всем лечь!» — снова крикнул тролль. Истан уложил Саймона на снег. Пока Саймон размышлял, что такого опасного увидел бенабик впереди, и что делают ситхи, исчезнувшие за поворотом тропы за юго-восточной гранью Урмшейма, он услышал, как изменился ветер, который вот уже несколько часов завывал, а теперь перешел на пронзительный визг. Саймон почувствовал толчок. Его куда-то потянуло, и он изо всех сил вцепился пальцами в лед, прятавшийся под снегом. Еще через мгновение раздался такой оглушительный раскат грома, что у него заболели уши. И пока эхо первого удара еще носилось по долине внизу, следующий встряхнул его, как контака могла бы обойтись с пойманной крысой. Саймон застонал и прижался к земле, а ветер продолжал рвать его одежду ледяными пальцами. Гром гремел снова и снова. Казалось, огромная скала стала наковальней для гигантского молота в жуткой кузнице. Буря прекратилась так же внезапно, как началась. Саймон еще несколько долгих мгновений лежал, распростершись на промерзшей земле, стараясь не шевелиться и прижимая к ней лоб, даже после того, как рев ветра заметно ослабел. Когда он, наконец, сел, в ушах у него звенело, а белое солнце выбиралось из темных туч. Рядом, словно смущенный ребенок, сидел Эйстан. Из носа у него текла кровь, а на бороду налип снег. «Клянусь Эйдоном!» — выругался он. «Страдающим, окровавленным Эйдоном и Господом всемогущим!» Он вытер нос тыльной стороной ладони и тупо уставился на красную полоску, оставшуюся на меховой рукавице. «Что?» «Нам повезло, что мы находились на широкой части тропы», — сказал бенабик, поднимаясь на ноги. Хотя тролль был также весь в снегу, он выглядел почти веселым. «Здесь бури налетают очень быстро». «Быстро!» — пробормотал Саймон, глядя вниз. Он умудрился наступить шипами правого сапога на щиколотку левой ноги и, если судить по боли, пробил кожу до крови. Через мгновение из-за поворота тропы появилась стройная фигура Джирики. «Вы кого-нибудь потеряли?» — крикнул он. Когда бенабик ответил, что все целы, ситхи сделал насмешливый салют и снова исчез. «Я не заметил на нем снега!» — с обидой сказал Слудик. «Горные бури начинаются быстро, но ситхи двигаются еще быстрее», — ответил тролль. Семеро путешественников провели первую ночь возле внутренней стены неглубокой ледяной пещеры на восточном склоне горы. Тропа осталась всего в 5 или 6 локтях от них. Дальше зияла черная пропасть. Пока Саймон сидел и трясся от всепроникающего холода, утешаясь, но не в силах согреться от тихин песен Джирики и Аннаи, он вспомнил, что однажды, сонным утром, ему сказал доктор Моргенес, когда он пожаловался, что ему приходится жить в крыле для слуг, где нет никакой возможности побыть одному. «Никогда не делай свой дом в каком-то месте», — сказал старик, которого настолько разморило солнце, что он сумел лишь погрозить Саймону пальцем. «Найди для себя дом в собственной голове. Ты поймешь, что его нужно населить воспоминаниями, верными друзьями, любовью к знаниям и другими подобными вещами», — Моргенес усмехнулся. «И тогда он отправится с тобой в любое путешествие. И ты никогда не будешь страдать из-за его отсутствия, если, конечно, не потеряешь голову». Саймон все еще не до конца понимал, что имел в виду доктор. Больше всего на свете, это он знал совершенно точно, ему хотелось иметь дом, который он мог бы снова назвать своим. Голая комната отца Стрэнгьерда в Наглимунде стала обладать этим свойством всего через неделю. И все же была некоторая романтика в том, чтобы жить на дороге, превращая в свой дом то место, где ты останавливаешься, как Хирка, торговец лошадьми. Но и другая жизнь его тоже привлекала. У Саймона появилось ощущение, что он путешествует уже долгие годы. А сколько прошло времени на самом деле? Пока Саймон старательно считал, прибегая к помощи Бенабика, когда он не мог вспомнить сам, сколько раз обратилась луна, он с удивлением обнаружил, что с тех пор, как он покинул Хейхолд, миновало почти 2 месяца. Поразительно, но это было правдой. Тролль подтвердил его догадку, сказав, что прошло 3 недели Ювина, а Саймон точно знал, что его путешествие началось в злополучную ночь побивания камнями, в последние часы Авриля. Как изменился мир за последние 7 недель! И мрачно подумал он, постепенно погружаясь в сон, по большей части к худшему. Поздним утром следующего дня отряд поднимался вверх по массивному ледяному уступу, который косо уходил вниз, подобно огромному брошенному свертку, когда Ормшейм нанес новый удар. С ужасающим скрежетом длинный клин льда стал из сине-серого белым, оторвался и заскользил вниз по склону под ногами Гримрика. Эркинландер успел лишь удивленно вскрикнуть, а через мгновение исчез из вида в образовавшейся расселине. Не успев ничего понять, Саймон почувствовал, как его потащило вперед. Он рухнул на снег, отчаянно пытаясь схватиться рукой за ледяную стену. Черная расселина приближалась. Охваченный беспомощным ужасом, Саймон увидел образовавшуюся на месте тропы щель. Дальше начиналась пустота глубиной в 1/2 лиги. Он закричал, чувствуя, как его тащит вперед, а пальцы безрезультатно цепляются за скользкую тропу. Бенабик шел первым, и поразительная быстрота позволила троллю нырнуть вперед, как только он услышал треск ломающегося льда. Он распростерся лицом вниз, цепляясь за лед рукой в перчатке и одновременно всаживая в него ледоруб и шипы на сапогах. Сильная рука Эйстана схватила Саймона за пояс, но даже масса бородатого солдата не смогла остановить их движение к расселине. Невидимый Гримрик тянул их вниз. Он отчаянно кричал, раскачиваясь на веревке над пустотой, где клубился снег. Слудик, находившийся в самом конце, сумел временно остановить Саймона и Эйстана и с тревогой что-то кричал, призывая на помощь ситхи. Аннаи и принц Джерики быстро вернулись, едва касаясь поверхности, точно снежные зайцы, и сразу же вогнали в лед свои ледорубы, привязав к ним веревку Бинабика надежными узлами. Освободившийся тролль вместе с Ситхи пополз назад, чтобы помочь Слудигу. Саймон почувствовал, как тяга усилилась, и расстояние до расселины стало увеличиваться. Теперь он скользил назад. Он не умрет, во всяком случае, не сейчас. Ему удалось встать на ноги и поднять потерянную рукавицу. В голове пульсировала боль. Теперь, когда весь отряд объединил усилия, им удалось вытащить Гримрика. Он потерял сознание, и его лицо под капюшоном стало серым. Но вскоре он оказался в безопасном месте. Прошло несколько долгих минут, прежде чем Гримрик пришел в себя и узнал своих спутников. Но его отчаянно трясло, как будто у него началась смертельная лихорадка. Слудик и Эйстан сделали носилки из двух меховых плащей и несли его, пока путники не нашли места, чтобы разбить лагерь. Им удалось отыскать подходящую расселину только после того, как они выбрались на настоящую скалу. Солнце к тому моменту достигло зенита, но у них не было выбора, и пришлось раньше времени разбить лагерь. Они разожгли маленький костер. Пламя доходило лишь до колен. Растопку они принесли с собой от подножия Урмшейма именно для такого случая. Дрожавший Гримрик лежал рядом с костром, стуча зубами и дожидаясь целебного отвара, который ему готовил Бинабик из лекарственных растений и порошков, лежавших в его сумке. Никто не жалел драгоценное тепло для Гримрика. День постепенно заканчивался. Узкая полоска солнца пробежала по синим стенам склона, а потом исчезла и стало еще холоднее. Саймон, мышцы которого дрожали точно струны лютни, а уши болели, несмотря на меховой капюшон, чувствовал, что он куда-то соскальзывает, столь же резко и безнадежно, как его тащило к обнаженному мраку бездны в недавнем сне наяву. Но вместо черного холода сон обхватил его теплыми, благоухающими руками. Снова наступило лето. Как же давно его не было! Но это уже не имело значения, ведь время года, наконец, изменилось, и в жарком воздухе нетерпеливо жужжали пчелы. Весенние цветы уже расцвели, стали большими и перезрелыми. Их лепестки были коричневыми, как корочка пирога с бараниной, который пекла Джудит в камине замка. В полях под стенами Хейхолта пожелтела трава, и начались ее алхимические превращения. Они закончатся осенью, когда ее сложат в золотые, благоухающие скирды, которые раскрашивали землю, точно маленькие домики. Саймон слышал сонное пение пастухов, которые вели блеющий домашний скот с лугов, эхом вторившее гудению пчел. Лето! Скоро будут праздники и ярмарки, Святого Сутрина, середины Мансы, но сначала его любимый праздник — летнее солнцестояние. Летнее солнцестояние, когда все становится иным, все меняет облик, когда друзья надевают маски, а враги — костюмы, они смешиваются друг с другом в темноте, когда всю бессонную ночь играет музыка, а уединенный сад украшают серебряные ленточки и смеющиеся, танцующие фигуры населяют лунные просторы. «Сиалман!» Чья-то рука сжала его плечо и легонько потрясла. «Сиалман! Ты плачешь! Проснись!» «Танцоры! Маски!» «Проснись!» Рука тряхнула его сильнее. Саймон открыл глаза и увидел Джирики в тусклом косом свете. «Похоже, тебе приснился пугающий сон», — сказал Ситхи, опускаясь на корточки рядом с Саймоном. «Но на самом деле нет», — он содрогнулся. «Было лето, день летнего солнцестояния». «Вот оно как!» Джирики приподнял бровь и изящно пожал плечами. «Я подумал, что ты забрел в такие царства, где тебе не следовало находиться. Что может случиться плохого летом?» Принц Ситхи снова пожал плечами. Потом достал что-то из плаща. Жест любимого дядюшки, пытающегося игрушкой отвлечь внимание хныкающего ребенка. Блестящий предмет в изящной резной деревянной рамке. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Джирики. «Зеркало?» Саймон не совсем понимал, о чем ситхи спрашивает. Быть может, принц знал, что Саймон уже брал его в руки в пещере. Джирики улыбнулся. «Да, но это очень необычное зеркало с весьма долгой историей. Тебе известно, что можно с ним сделать?» Он протянул руку и постучал пальцем по заросшей щеке Саймона. «Попытайся догадаться». «Видеть вещи, расположенные далеко?» спросил он после некоторых колебаний, ожидая неизбежной вспышки возмущения. Ситхи на него посмотрел. «Ты слышал о зеркалах Зидая?» Наконец, после короткого колебания, спросил Джирики. «Они все еще являются предметами песен и легенд?» Теперь у Саймона появился шанс ускользнуть от правды. Однако собственные слова его удивили. «Нет», — сказал Саймон, — «я заглянул в него, когда мы находились в вашем охотничьем домике». Странное дело. Признание Саймона заставило Джирики удивиться еще больше. «Ты видел в зеркале другие земли, а не просто свое отражение?» «Я видел принцессу Мириамель, моего друга», — добавил он и похлопал рукой по голубому шарфу, который носил на шее. Было похоже на сон. Ситхи нахмурился, глядя в зеркало, но без гнева, а как если бы смотрел на поверхность бассейна, под которой металась неуловимая рыба, которую так хотелось увидеть. — Ты молодой человек с сильной волей, — медленно проговорил Джирики. — Сильнее, чем ты знаешь сам. Или тебя каким-то образом задели иные? Он перевел взгляд от Саймона к зеркалу и на некоторое время замолчал. «Это зеркало — очень старая вещь!» Наконец снова заговорил Джирики. «Считается, что оно чешуйка великого червя». «И что это значит?» — спросил Саймон. «Великий червь, согласно многим легендам, опоясывает мир», — ответил принц. «Однако мы, ситхи, видим червя во всех мирах сразу, в тех, что просыпаются, и тех, что еще спят, тех, что существовали и еще придут. Он держит свой хвост во рту, поэтому у него нет ни начала, ни конца». «Червь? Вы имеете в виду дракона?» — уточнил Саймон. Джирики коротко кивнул. «Так птица клюет зерно». «Также говорят, что все драконы произошли от великого червя, и каждый следующий меньше тех, что жили до него. И Гьярдук, и Шуракаи были меньше своей матери Хидохеби, а она, в свою очередь, меньше отца, золотого Каэрукамао. Однажды, если это правда, драконы исчезнут окончательно, если уже не исчезли». «Это было бы хорошо», — пробормотал Саймон. «В самом деле?» Джирики снова улыбнулся, но его глаза оставались холодными сияющими самоцветами. «Люди растут, пока великие черви и другие уменьшаются. Складывается впечатление, что таков порядок вещей». Он потянулся с неуловимой грацией только что проснувшегося кота. «Таков порядок вещей», — повторил ситхи. «И все же я принес тебе чешуйку великого червя, чтобы кое-что показать. Ты хочешь посмотреть, человеческое дитя?» Саймон кивнул. «Это путешествие оказалось очень трудным для тебя», — сказал Джирики, бросив быстрый взгляд за его плечо, где вокруг Гримрика и маленького костра устроились остальные. Только Аннай поднял голову и между ситхи произошел какой-то невидимый и безмолвный разговор. «Смотри!» — через мгновение сказал Джирики. Зеркало у него в руках было подобно чаше с драгоценной каплей воды, по которой пошла рябь. В нем хранилась тьма, расщепленная лишь зазубренным росчерком светло-серого, отражением облаков над расселенной, и казалось, будто в этой тьме стали расти диковинные точки зеленого света, словно странные овощи-звезды, посаженные на вечернем небе. «Я покажу тебе истинное лето», — тихо сказал Джирики. «Лучше любого, что ты когда-либо видел». Пятнышки сияющей зелени начали трепетать и сливаться, сверкая изумрудными рыбками, поднимавшимися к поверхности затененного пруда. Саймон почувствовал, как погружается в зеркало, хотя он не двигался, застыв над ним. Зеленое разбилось на множество частей, теней и оттенков, и в одно мгновение они преобразились в удивительное переплетение мостов и башен. Город и лес слились воедино, моментально возникли посреди травянистой равнины. Не город, над которым вырос лес, как в Даай-Чикиза, но процветающая живая амальгама растений и полированного камня, мирта, нефрита и веридиана. «Энки-э-шаусай», — прошептал Джирики. Роскошная трава на равнине шевелилась на ветру. Алые, белые и небесно-голубые флаги трепетали точно цветы среди многочисленных шпилей. «Последний и величайший город лета». «Но где это?» — выдохнул Саймон, пораженный и околдованный красотой города. «Нигде. А когда?» «Мир не только огромнее, чем ты думаешь, Сиоман. Он еще и намного, намного старше. Энки-э-Шаусей давно лежит в руинах. Он находится к востоку от великого леса». «В руинах?» — не поверил Саймон. «Это последнее место, где Зидайя и Хикидайя жили вместе до расставания. То был город великих ремесленников и невероятной, удивительной красоты. Даже ветер в башнях звучал, как музыка, а светильники в ночи сияли точно звезды. Ненаис-А танцевала в лунном свете у лесного озера, и восхищенные деревья клонились, чтобы на нее посмотреть». Он задумчиво покачал головой. «Все исчезло. То были дни лета моего народа, а сейчас для нас наступила глубокая осень». «Исчезло?» Саймон все еще не мог понять и принять столь ужасную трагедию. Ему казалось, он может протянуть в зеркало руку и коснуться пальцем одной из острых, точно игла, башен. Чувствовал, что из его глаз вот-вот хлынут слезы. Дома больше нет. Ситхи утратили свои дома. Они стали одинокими скитальцами в этом мире. Джирики провел рукой над зеркалом, и оно затуманилось. «Да, исчезло», — сказал он. «Но до тех пор, пока остается память, лето существует. Даже зима проходит». Он повернулся, долгим взглядом посмотрел на Саймона, и горестное выражение лица юноши вызвало у ситхи сдержанную улыбку. «Не нужно горевать», — сказал Джирики и похлопал Саймона по руке. «Красота и свет не полностью исчезли в нашем мире. Пока нет, и не все прекрасные места превратились в руины. Еще остается Джао-э-Тинукай-и, где живут моя семья и народ. Быть может, когда-нибудь, если мы оба благополучно вернемся из этих гор, ты его увидишь». На лице Джирики появилась странная улыбка. Он о чем-то задумался. «Быть может, увидишь». Остаток подъема на Ормшейм, еще три дня по узкой опасной тропинке, ледяной ленте с вырубленными на ней упорами для рук и ног. Две ночи, которые они провели, стуча зубами в ужасном холоде, прошли для Саймона точно быстрый и болезненный сон. И сквозь страшную слабость, что его наполняло, он держался за лето. Дар Джирики, да, именно дар, и находил в нем утешение. И даже в те мгновения, когда его замерзшие пальцы пытались держаться за выступ, а онемевшие ноги старались остаться на тропе, он думал о том, что где-то есть тепло, мягкая постель и чистая одежда, и даже горячая ванна. Все эти вещи существовали, если он сможет не поднимать голову и выбраться отсюда живым. «Когда прекращаешь об этом думать», — промелькнула у него мысль, «оказывается, что в жизни не так уж много вещей, которые тебе действительно необходимы. Хотеть слишком многого даже хуже, чем быть жадным. Это проявление глупости, напрасная трата времени и усилий». Отряд медленно двигался по склону горы, и солнце вставало у них за правым плечом. Воздух становился более разреженным. Им приходилось часто останавливаться, чтобы перевести дыхание. Даже выносливые джирики и никогда не жаловавшиеся Аннаи теперь шли медленнее. Казалось, будто их движение сковывает тяжелая одежда. Слудик и Эйстан еле переставляли ноги, и только Бенабик сохранял бодрость. Гримрик пришел в себя благодаря эликсиру тролля, но часто дрожал и кашлял. Периодически ветер усиливался, и тогда тучи, обнимавшие плечи Урмшейма, метались точно оборванные призраки. Тут и там медленно вырастали молчаливые соседи Ормшейма. Их зазубренные пики проводили возвышенные советы где-то далеко над поверхностью светлого Арда, равнодушные к грязным и ничтожным картинам у их подножия. Бенабик, с легкостью дышавший разреженным воздухом крыши мира, как если бы он сидел в кладовой на Глимунда, указывал своим задыхавшимся спутникам на широкий скалистый Ментахок на востоке, а также другие горы, где находился его родной Иканук. Их маленький отряд добрался до цели неожиданно, когда половина горы еще нависала над ними. Они преодолели очередной карниз, веревка между ними натянулась точно тетива, каждый новый вдох обжигал легкие. И тут один из шедших впереди ситхи издал странный свистящий крик, и они поспешили за ним. Всем хотелось поскорее узнать, что их ждет впереди. Бенабик, возглавлявший связку, остановился на гребне горы, слегка покачиваясь, чтобы сохранять равновесие. «Дочь гор!» — выдохнул тролль, и из его рта вырвалось облачко пара. Он стоял неподвижно несколько долгих мгновений, и Саймон осторожно сделал последние несколько шагов. Сначала он увидел лишь очередную снежную равнину. Дальше вставала новая белая стена, которая открывала справа небо и серию отвесных заснеженных скал, уходивших вниз от склона Урмшейма. Он повернулся к Бенабику, чтобы спросить, что заставило его так неожиданно вскрикнуть. Но вопрос умер у него на губах. Слева долина уходила глубоко в гору, а ее дно медленно поднималось вверх, где высокие стены постепенно смыкались. И на самой вершине, устремляясь к треугольнику серого неба, высилось дерево Удун. «Элизия, Матерь Божья!» — сказал Саймон дрогнувшим голосом. «Матерь Божья!» — повторил он. Саймон, ошеломленный абсолютно неправдоподобным зрелищем, подумал, что это гигантское дерево изо льда, высотой в 1000 футов, с мириадами ветвей, сверкавших и искрившихся в лучах полуденного солнца, в тени невозможной вершины в ореоле тумана. но только после того, как он сумел убедить себя, что подобное может существовать в мире, где есть свиньи, заборы и миски, начал понимать, что это замерзший водопад, собравшийся за многие годы, растаявший снег, который превратился в миллионы сосулек, кристаллический узор, спускавшийся по каменному хребту к ним. Так возник ствол дерева Удун. Потрясенные Джирики и Аннаи стояли на расстоянии нескольких локтей от Саймона и смотрели на дерево. Саймон, следуя за Бинабиком, направился по склону к ним, чувствуя, как натягивается веревка у него на поясе, когда Гримрик выбрался наверх и остановился. Саймон терпеливо дождался Эйстана и Слудига, и, наконец, все они, спотыкаясь, двинулись по глубокому снегу вперед. Ситхи тихо пели, не обращая внимания на людей. Довольно долго все молчали. Казалось, величие дерева Удун не давало сделать вдох. И они стояли и смотрели вверх, чувствуя себя опустошенными. «Давайте пойдем дальше», — наконец сказал Бинабик. Голос тролля грубо ворвался в очарование момента. «Это самое проклятое место, что я когда-либо видел!» Запинаясь, пробормотал Гримрик. «Отсюда старый одноглазый забрался на звезды!» Тихо сказал Слудик. «Да простит мне Господь богохульство, но я все еще чувствую его присутствие!» Бинабик зашагал по открытому пространству горной равнины. Остальные, помедлив несколько мгновений, последовали за ним, все еще связанные веревкой. Снег доходил им до бедер, и идти было тяжело. После того, как они сделали 30 трудных шагов, Саймон сумел, наконец, оторвать взгляд от удивительного зрелища и оглянулся. Аннаи и Джирики не пошли за ними. Ситхи стояли рядом, словно чего-то ждали. Они медленно продвигались вперед. У них над головами стены равнины склонялись друг к другу, словно их заворожило появление редких путешественников. Саймон видел, что основание ледяного дерева представляло собой огромные горки, испещренные бесчисленными дырами, а над ними нависали нижние ветви, не настоящие, а слой за слоем растаявших и вновь замерзших сосулек. Каждая была шире предыдущей, тем самым нижние ветви создавали над разбросанными валунами поток шириной в половину турнирного поля. Они подошли уже достаточно близко, и теперь казалось, что огромная ледяная колонна доходит до самой крыши неба. Когда Саймон закинул голову так, что у него заболела шея, чтобы в последний раз взглянуть на почти исчезнувшую вершину дерева, он почувствовал удивление и страх, и у него на мгновение потемнело перед глазами. «Башня! Башня из моего сна! Башня с ветвями!» Ошеломленный Саймон споткнулся и упал в снег. Эйстан протянул сильную руку и молча помог ему встать. Саймон рискнул бросить вверх еще один взгляд, и ему стало еще страшнее. «Бинабик!» — крикнул он. Тролль, успевший шагнуть в фиолетовую темноту тени дерева Удун, резко повернулся. «Тихо, Саймон!» — прошипел тролль. «Мы не знаем, вдруг от громких разговоров лед обрушится нам на головы!» Саймон, преодолевая глубокий снег, как мог поспешил к Бинабику. «Послушай, это башня, которая мне снилась, белая башня с ветвями, как у дерева. Точно она!» Тролль окинул взглядом груду огромных валунов и расколотые скалы в основании дерева. «А я думал, ты видел башню зеленого ангела из Хейхолта», — с сомнением сказал Бинабик. «Так и было. То есть там получилась какая-то странная помесь. Но я никогда прежде не видел этого дерева и не знал, что тогда мне снилось оно. Ты меня понимаешь?» Бинабик приподнял густую черную бровь. Когда у нас появится свободное время, я снова брошу кости, — сказал он. А теперь нам нужно довести нашу миссию до конца. Он подождал, когда все соберутся вокруг него. Вот что я думаю, — наконец заговорил Бинабик. Сейчас нам нужно разбить лагерь, и тогда мы сможем провести остаток светлого времени дня в поисках следов отряда Колмунда или меча по имени Шип. — А они? — Эйстан указал в сторону отставших ситхи. — Будут нам помогать? Не успел тролль ответить, как Гримрик присвистнул и указал на груду камней. — Вы только посмотрите! — воскликнул он. — Я думаю, там уже кто-то останавливался. Обратите внимание на расположение камней. Саймон проследил за пальцем солдата, направленным в сторону кучи валунов, и сразу обратил внимание на несколько рядов камней, выложенных перед входом в нечто похожее на пещеру. — Ты прав! — воскликнул Эйстан. — Он прав! Совершенно точно! Как кости Туната лежат с севера на юг, так не вызывает сомнений, что там кто-то уже разбивал лагерь. — Осторожно! — поспешно предупредил их Бинабик. Но Саймон уже сбросил упряжь и направился ко входу в пещеру, оставляя за собой маленькие лавины осыпавшегося снега после каждого осторожного шага. Очень скоро он оказался перед пещерой и встал на шатавшийся камень. — Эту стену сделали люди. Тут никаких сомнений, — возбужденно сказал он. — Ширина входа в пещеру составляет около 3 локтей. Кто-то поспешно, но умело поставил камни поперек входа. «Возможно, чтобы сохранять тепло и не впускать внутрь животных?» «Пожалуйста, не кричи, Саймон», — попросил Бинабик. «Сейчас мы к тебе подойдем». Полный нетерпения Саймон ждал, забыв о разреженном воздухе и холоде, глядя, как остальные взбираются к нему по склону. Когда начал подниматься Эйстан, под нижними ветвями дерева у дун появились ситхи. Они быстро осмотрелись и поспешили вверх по склону, словно пара стремительных белок. Глаза Саймона не сразу привыкли к царившему в пещере сумраку. Но когда он, наконец, сумел разглядеть, что находится внутри, не сдержал возгласа. «Бинабик! Это они!» Тролль, который мог стоять во весь рост, там, где Саймону пришлось нагнуться, поднес ладонь к груди. «Кинкипа!» — пробормотал он. Они ждали нашего появления. По пещере были рассыпаны коричневые человеческие кости. Скелеты, совершенно голые, если не считать разъеденного черного и зеленого металла, сидели у стен. Все покрывал тонкий слой льда, словно защитное стекло. — Это Колмунд? — спросил Саймон. — Да спасет нас Усирис! — хрипло прошептал у него за спиной Слудик. «Выходи оттуда! Воздух может быть ядовитым!» «Здесь нет яда!» — укорил его Бинабик. «Ну, а видим ли мы то, что осталось от отряда Колмунда?» «Да, мне кажется, это весьма вероятно». «Интересно, как они погибли?» — раздался голос Джирики, который эхом разнесся по пещере. «Если замерзли, то почему не жались друг к другу ради тепла?» Он указал на тела в разных местах пещеры. «Если же их убило какое-то животное, или они прикончили друг друга, почему кости разложены так аккуратно, словно они по очереди легли, чтобы умереть?» «Да, тут много тайн, которые стоит обсудить позднее», — ответил тролль. «Но у нас другие задачи, а свет убывает быстро». «Все сюда!» Позвал Слудик, голос которого переполняло невероятное волнение. «Идите ко мне! Сюда!» Он стоял возле одного из скелетов. И хотя кости рассыпались, образовав красноватую груду, все равно они походили на фигуру во время молитвы. Человек стоял на коленях, выставив вперед руки. Между ними, наполовину погрузившимися в лед, точно камни в миске с молоком, виднелась длинная рукоять, завернутая в сгнившую промасленную ткань. Казалось, воздух уходит из пещеры. Напряженная смертельная тишина обрушилась на маленький отряд. Тролль и Риммер опустились на колени, словно повторяя позу древних костей, и принялись ледорубами разбивать лед вокруг вмерзшей рукояти. Промасленная ткань отваливалась кусками, как кора. Наконец, когда отлетел большой кусок, они увидели глубокий черный цвет. «Это не металл», — разочарованно сказал Саймон. «Но и шип был сделан не из металла», — проворчал Бенабик. «Во всяком случае, не из того, который ты видел прежде». Слудигу удалось засунуть конец ледоруба под окаменевшую ткань и с помощью Эйстана оторвать еще один кусок. Саймон ахнул. Бенабик оказался прав. Их глазам, точно черная, как смоль бабочка, выпорхнувшая из темницы своей куколки, предстал не просто меч. Они смотрели на черный клинок, каких никому из них еще не доводилось видеть. Длина соответствовала размаху рук мужчины. От кончиков пальцев одной руки до другой безупречный черный цвет не нарушали яркие искры, сверкавшие на кромке, словно лезвие было таким сверхъестественно острым, что рассекало тусклый свет пещеры на многочисленные радуги. Если бы не серебряный шнур, намотанный на рукоять для удобства хвата, оставлявший свободный гарду и навершие эфеса, такие же черные, как и само лезвие, можно было подумать, что это оружие вообще не имеет отношения к людям. Скорее, несмотря на симметрию, он мог быть создан природой, став безупречной сущностью истинного мрака, случайным образом принявшей форму изысканного меча. «Шип!» — прошептал Бенабик, и благоговение смешалось в его голосе с удовлетворением. «Шип!» — повторил Джирики, и Саймон даже предположить не мог, какие мысли наполняли принца. «Значит, это он!» — наконец заговорил Слудик. «Какая прекрасная вещь! Что могло их убить, когда они обладали таким замечательным оружием?» «Кто может знать, что случилось с Колмундом?» — сказал Бенабик. «Но даже такой великолепный меч, как шип, невозможно съесть, когда у тебя нет пищи». Они продолжали смотреть на клинок. Гримрик, который ближе всех находился к выходу из пещеры, выпрямился и обхватил себя руками. «Как сказал тролль, нельзя есть мечи», — сказал он. «Сейчас я намерен развести костер для ночлега». Он вышел из пещеры и потянулся. Гримрик принялся насвистывать. Слабый мотив постепенно становился сильнее. «В расселинах растет кустарник, который будет гореть с нашей растопкой», — сказал ему вслед Слудик. Эйстан наклонился вперед и осторожно коснулся черного клинка пальцем. «Холодный!» — Эйстан улыбнулся. «Ну, тут ничего удивительного, верно?» Он повернулся к Бенабику и неожиданно робко спросил. «Могу я его взять?» Тролль кивнул. «Только аккуратно». Эйстан осторожно сжал обернутую шнуром рукоять и потянул. Но меч не сдвинулся с места. «Клинок примерз!» — предположил Эйстан и потянул сильнее, с таким же результатом. «Крепко примерз!» — пробормотал он и дернул уже изо всех сил. Эйстан начал задыхаться. Слудик наклонился, чтобы ему помочь. Гримрик, вышедший из пещеры, сказал что-то неразборчивое. Когда Риммер и Эркинландер потянули за рукоять вместе, черный меч, наконец, начал двигаться, но не расколол лед, а лишь слегка переместился и снова замер. «Нет, он не примерз», — тяжело дыша сказал Слудик. «Он тяжелый, как жернов. Мы вдвоем едва смогли его сдвинуть». «Но как мы сможем спустить его с гор, Бенабик?» — спросил Саймон. Ему хотелось рассмеяться. Все получилось так глупо и странно — найти волшебный меч, чтобы потом оказалось, что они не могут его унести. Он протянул руку и ощутил тяжесть клинка и нечто еще. предупреждение? Да, не поддающаяся описанию жизнь таилась под холодной поверхностью, словно спящий змей начал просыпаться. Или он все это придумал? Бинабик посмотрел на неподвижный меч и задумчиво почесал косматую голову. А через мгновение в пещеру вошел Гримрик и взмахнул руками. Они повернулись к нему. Он упал на колени, а потом рухнул на пол пещеры лицом вниз. В его спине дрожала черная стрела. Совсем другой шип. Синий свет окутал серебряную маску, коснулся контуров бледным огнем. Лицо под ней когда-то было образцом нечеловеческой красоты. Но что сейчас скрывала маска, не знал никто из ныне живущих. С миром произошли бесчисленные изменения с тех пор, как лицо Утукку навсегда исчезло под ее сиянием. Маска, которой коснулся голубой свет, повернулась и посмотрела на гигантскую каменную стену, окутанную тенями, и суетившихся слуг, которые выполняли ее приказы. Их голоса взмывали ввысь в песнях хвалы и воспоминаний. Белые волосы трепетали на вечных ветрах зала арфы. Она одобрительно слушала стук молотков из ведьминого дерева, эхом разносившейся по бесконечному лабиринту коридоров, замерзшей на Киге, горы, что норны называли маской слез. Смертные дали ее дому имя Сторм Спайк. Утукку знала, что он преследовал их во снах, как и должно было быть. Серебряное лицо удовлетворенно кивнуло. Все готово. Висевшая в тумане над великим колодцем арфа внезапно застонала, издав безутешный звук, подобный зову ветра на высоких перевалах. Королева Норнов знала, что это не его голос, не того, кто заставлял дышащую арфу петь и стенать, не того, чья гневная песнь наполняла все вокруг громоподобной, невероятной музыкой. Какие-то меньшие голоса ползли через арфу, пойманные в ее бесконечной запутанности, как насекомое в запечатанном лабиринте. Она подняла палец в серебристо-белой перчатке на несколько дюймов от черного камня своего кресла и сделала слабый жест. Стон стал громче, и в тумане над колодцем затрепетал серый меч Джингизу, пульсировавший болезненным светом. Что-то его удерживало. Остававшаяся в тени фигура, чья рука бесформенным узлом сжимала рукоять. Утукку поняла. Ей не требовалось смотреть на просителя. Она видела меч, куда более реальный, чем любой смертный, получивший право временно им владеть. «Кто предстал перед королевой Хикидая?» — спросила она, хотя прекрасно знала ответ. «Элиас, верховный король Светлого Арда», — ответил стоявший в тени смертный. «Я решил принять условия вашего господина». Слово «господин» вызвало у нее раздражение. «Смертный!» — наконец заговорила она с королевской небрежностью. «Ты получишь то, чего желаешь. Но ты долго ждал, почти слишком долго». «Произошли...» Существо, сотканное из теней, державшее меч, пошатнулось, словно смертельно устало. «Какие рабы плоти! Какие слабые эти смертные! Как они могли причинить такой вред?» «Я думал, — продолжала тень, — что все может измениться. Теперь я покоряюсь». «Конечно, ты покоришься и получишь то, что тебе обещано. «Благодарю вас, о королева! И я отдам вам то, что обещал!» «Конечно, отдашь!» Она опустила пальцы, затянутые в перчатку, и явление исчезло. Красный свет расцвел глубоко в колодце, когда появился он. И когда он овладел ею, арфа завибрировала, и прозвучала нота идеального триумфа. «Я не хочу умирать!» — прохрипел Гримрик. По его подбородку и щеке стекала кровь. Кривые зубы торчали из разинутого рта. Он стал похож на пойманного и потрепанного собаками зайца. «Проклятье! Как холодно!» Он задрожал. «Кто это сделал?» — воскликнул Саймон, с трудом контролируя голос. «Не имеет значения!» — пробормотал Эйстан, чье лицо стало пепельно-бледным, когда он склонился над раненым товарищем. «Они загнали нас в ловушку, как кроликов!» «Нам необходимо выбраться наружу!» — резко ответил Слудик. «Оберните плащи вокруг рук!» — сказал Бенабик, собирая духовую трубку из частей своего посоха. «У нас нет щитов для защиты от стрел, но это хотя бы немного поможет». Джирики молча перешагнул через Эйстана и лежавшего на полу Гримрика, направляясь к выходу из пещеры. Аннай молча последовал за ним. «Принц Джирики!» — начал Бенабик, но Ситхи даже головы не повернул в его сторону. «Тогда и нам нужно идти», — сказал Слудик. «Мы не можем допустить, чтобы они пошли одни». Он обнажил свой клинок. Все направились к выходу из пещеры, а Саймон посмотрел на черный меч-шип. Они проделали такой долгий и трудный путь, чтобы его найти. Неужели бросит его теперь? А что, если они спасутся, но их отсекут от пещеры, и им не удастся вернуться? Он положил ладонь на рукоять, снова почувствовал диковинное гудение. Подтянул клинок на себя, и, к его удивлению, меч оказался у него в руке. Он был невероятно тяжелым, но двумя руками Саймон сумел его поднять с замершего пола пещеры. Что происходит? Юноша был ошеломлен. Двое сильных мужчин не сумели поднять меч, а он один справился. Магия! Саймон осторожно донес тяжелое длинное оружие до того места, где стояли его спутники. Эйстан снял плащ, но вместо того, чтобы обвязать вокруг рук, осторожно накрыл Гримрика. Раненый кашлял. Изо рта у него продолжала идти кровь. Оба Эркинландера плакали. Прежде чем Саймон успел что-то сказать про меч, Джирики вышел из пещеры на каменное крыльцо, дерзкий, как жонглер. «Покажите себя!» закричал он, и громкое эхо отразилось от ледяных стен. «Кто напал на отряд принца Джирики и Саон-Сирей, сына Шима-Онари и потомка дома ежегодного танца? Кто развязал войну с Зидая?» В ответ дюжина фигур спустилась по склону на небольшую равнину и осталась стоять в сотне локтей от основания дерева Удун. Все они были вооружены. Лица скрывали блестящие маски. Одежду — белые плащи с капюшонами. На груди у каждого — треугольный символ Стормспайка. «Норны!» — выдохнул Саймон, на мгновение забывший о странном оружии, которое держал в руках. «Это Хикидая!» — коротко ответил Аннаи. «Перед нами смертные, выполняющие поручение Отокко». Один из людей в плащах сделал неуверенный шаг вперед. Он сильно хромал. Саймон узнал загорелую кожу и бледную бороду. «Уходите, Зидая!» Медленно и холодно произнес Инген Джеггер. «Королева охотников с вами не ссорилась. Но смертные, что прячутся у вас за спинами, расстроили мои планы, и я не позволю им покинуть это место. Они под моей защитой, смертный», — Принц Джирики похлопал по своему мечу. «Возвращайся, чтобы сидеть под столом у Токко, где сможешь получать ее объедки!» Инген Джеггер кивнул. «Так-то мой быть!» Он небрежно махнул рукой одному из своих охотников. Тот быстро поднял лук и выстрелил. Джирики отпрыгнул в сторону, одновременно оттолкнув Слудига, стоявшего у него за спиной. Стрела ударила в скалу у входа в пещеру. «Вниз!» — закричал принц. Она и тут же сделал ответный выстрел. Охотники разбежались в разные стороны, оставив одного из своих товарищей лежать лицом вниз на снегу. Саймон и его спутники распластались на снегу, прячась за валунами у входа в пещеру, у подножия ледяного дерева. Над их головами свистели стрелы. Через несколько минут небольшой запас стрел был исчерпан, но Джирики сумел убить еще одного охотника. Его стрела вошла в глазницу бегущего точно в яблоко, лежащее на каменной стене. Слудигу стрела угодила в мягкую часть бедра, но сначала попала в камень. Риммер сумел вырвать ее из неглубокой раны и нырнуть в укрытие. Саймон присел на корточки за каменным выступом, частью ствола дерева у дун, обругав себя за то, что оставил лук и драгоценные стрелы в пещере. Между тем Аннаи, у которого закончились стрелы, отбросил лук в сторону и обнажил темный узкий меч. Лицо Ситхи оставалось невозмутимым, словно он занимался починкой ограды. Саймон не сомневался, что его собственное лицо превратилось в зеркало страха, который сжимал его сердце. Он посмотрел на шип и почувствовал в нем биение жизни. Теперь его тяжесть ощущалась иначе. Казалось, он ожил, словно наполнился гудящими пчелами. В руках у Саймона было связанное животное, рвущееся на свободу, почуявшее ее сладкий аромат. Немного левее, у дальней стороны ледяного ствола, Эйстан и Слудик пробирались вперед, используя для прикрытия изогнутые ледяные ветви. Инген и его охотники, которые теперь могли не опасаться стрел, готовились к атаке. «Саймон!» — послышался шипящий голос из-за его спины. Юноша повернулся и увидел Бенабика, который устроился во впадине камня у него над головой. «Что мы будем делать?» — спросил Саймон, пытаясь говорить спокойно. Но у него плохо получилось. Однако тролль смотрел на черный длинный клинок, который Саймон держал на руках, как ребенка. «Как?» — спросил тролль, круглое лицо которого выражало невероятное удивление. «Я и сам не знаю. Просто взял его, и все. Я не знаю, что мы будем делать!» Бенабик покачал головой. «Ты должен остаться здесь. Я постараюсь помочь, чем сумею. Жаль, у меня нет копья». Он легко спрыгнул вниз, осыпав Саймона гравием. «За Джошуа Однорукого!» — закричал Эйстан и выскочил из-под ветвей дерева Удун на белую равнину. Слудик прихрамывал, но старался не отставать. Однако, как только они добрались до глубокого снега, оба стали двигаться медленнее, словно попали в патоку. Охотники Ингена устремились им навстречу, исполняя такой же неуклюжий, но смертельный танец. Эйстан взмахнул тяжелым мечом, но еще до того, как тот достал врага, один из охотников в белом рухнул в снег, схватившись за горло. «Иконок!» — победно закричал Бенабик и присел, чтобы перезарядить духовую трубку. Запели мечи. Первые охотники добрались до Эйстана и Слудига. Через мгновение к ним присоединились ситхи, которые ловко двигались по снегу, но врагов все еще было намного больше. Через мгновение Эйстан получил удар плоской стороной меча по голове и рухнул в снег. Лишь прыжок вперед Аннаи не дал охотникам разделаться с упавшим Эркинландером. Клинки мерцали в тусклом солнечном свете. Крики боли и ярости почти перекрывали звон металла. Сердце Саймона сжалось, когда он увидел, что Бенабик, чьи маленькие дротики оказались бесполезными против толстой одежды охотников, вытаскивает из-за пояса длинный нож. Как он может быть таким смелым? Он совсем маленький. Они прикончат его до того, как он сможет к ним приблизиться, — подумал Саймон. «Бинабик!» — закричал он, вскакивая на ноги. И поднял тяжелый черный меч, чувствуя, как огромная тяжесть тянет его назад. Земля вдруг дрогнула у него под ногами. Он споткнулся, широко расставил ноги и почувствовал, как сама гора качнулась. Раздался пронзительный скрежет. Точно тяжелый камень протащили по карьеру. Ошеломленные противники остановились, глядя под ноги. Снова послышался жуткий треск ломающегося льда. Земля начала вспучиваться. И в центре небольшой равнины, всего в нескольких локтях от того места, где, вытаращив глаза, стоял Инген Джеггер, огромная ледяная плита стала подниматься, пошла трещинами, рассыпалась на части, и вниз посыпалась лавина снега. Потерявший равновесие Саймон сделал несколько шагов вперед, продолжая изо всех сил сжимать в руках шип, и оказался среди сражающихся. Казалось, никто его не заметил. Все застыли на месте, словно лед дерева у дун заморозил их кровь. Все продолжали смотреть вниз, себе под ноги. Ледяной дракон. Змееподобная голова величиной с человека выскочила из внезапно возникшей расселины. Белая чешуя окружала зубастый рот. Голубые глаза пристально смотрели перед собой из-под прикрытых век. Голова раскачивалась из стороны в сторону, словно пробудившись после долгого сна. Дракон с любопытством изучал крошечных существ. Затем с ужасающей быстротой голова метнулась. Дракон схватил одного из охотников, перекусил его пополам и проглотил нижнюю часть. Раздавленный, окровавленный торс упал на снег, точно алая тряпка. «Игердок! Это Игердок!» — послышался пронзительный крик Бинабика. Сияющая голова цвета слоновой кости поймала еще одного дико вопившего охотника в белом плаще. Остальные бросились в разные стороны, а их лица превратились в бледные маски ужаса. Между тем ноги с белыми скошенными когтями вцепились в края расселины, и длинное тело дракона, спину которого покрывал светлый мех, пожелтевший, как древний пергамент, стало выбираться из глубины. Похожий на хлыст хвост, длинный точно турнирное рыцарское копье, одним мощным ударом сбросил двух охотников в пропасть. Ошеломленный Саймон сидел на снегу, не в силах поверить в существование чудовища, вылезавшего из ледяной расселины, как кошка на спинку стула. Длинная голова повернулась, и дракон оценивающе уставился на Саймона. В тусклых, немигающих голубых глазах плескалась спокойная, лишенная возраста злоба. В голове у Саймона пульсировала боль. Казалось, он пытается смотреть сквозь воду. Какие жуткие глаза, пустые, словно ледниковые трещины. Дракон смотрел на Саймона. Почему-то он его знал, и он был стар, точно кости гор, мудр, жесток и равнодушен, как само время. Челюсти чудовища раздвинулись, и узкий черный язык вывалился наружу, пробуя воздух. Голова дракона, покачиваясь, начала приближаться. «Скей! Порождение Хидохеби!» — крикнул Аннаи и через мгновение запрыгнул на заднюю часть чудовища, ухватившись для опоры за жесткий мех. Он запел, поднял меч и ударил дракона по задней ноге. Саймон встал и отступил на несколько шагов. Одновременно дракон ударом хвоста сбил ситхи на землю, Аннаи пролетел 50 локтей и упал на снег возле края пропасти. За ним клубился лишь туман. Джирики с криком отчаяния и боли бросился к нему. «Саймон!» — заорал тролль. «Беги! Мы ничего не можем сделать!» В тот момент, когда прозвучал крик Бинабика, туман в сознании Саймона начал рассеиваться, и через мгновение он уже бежал вслед за Джирики. Бинабик, сидевший у дальнего края расселины, упал назад, когда его атаковал дракон, щелкнувший челюстями в пустоте. С таким глухим стуком захлопываются железные ворота. Тролль провалился в трещину и исчез из вида. Джирики наклонился над неподвижным, точно статуя, телом Аннаи. Мчавшийся к нему, Саймон оглянулся через плечо и увидел, что Игьердук выбирается из своего ледяного заточения и ползет вдоль небольшой равнины. Короткие ноги цепляются за лед, и он быстро сокращает расстояние до своей жертвы. Саймон попытался выкрикнуть имя Джирики, но у него перехватило в горле, и он сумел лишь что-то прохрипеть. Ситхи обернулся. Его янтарные глаза горели ярким огнем. Он поднялся на ноги возле тела своего товарища, держа перед собой покрытый рунами меч из ведьминого дерева. «Давай, древний!» — закричал Джирики. — Иди ко мне и познай вкус Индреи, ублюдочный сын Хидохеби! Саймон скорчил гримасу, продолжая бежать к принцу. Кричать уже не имело смысла. Дракон продолжал его преследовать. — Встань за... — начал Джирики, когда Саймон оказался рядом. Но тут ситхи неожиданно повалился вперед. Снег под ним стал проваливаться, и Джирики заскользил к краю уступа в сторону пропасти. В отчаянии он протянул руку и ухватился за снег. Ему удалось остановиться только в самый последний момент, и теперь ноги Джирики болтались над пустотой. Окровавленное тело Аннаи неподвижно лежало рядом. «Джирики!» Саймон остановился. Сзади послышался оглушительный грохот. Резко развернувшись, Саймон увидел, что огромный Игьердук мчится вниз. Голова мечется из стороны в сторону, в такт движению ног. Саймон откатился от Джирики и Аннаи и вскочил на ноги. Огромные голубые глаза блюдца следили за ним. И дракон, до которого оставалось лишь сотня шагов, свернул к нему. И тут Саймон понял, что по-прежнему держит в руках шип. Он поднял клинок, и внезапно меч стал легким, точно ивовый прут. Казалось, он пел у него в руках, точно натянутая веревка под порывами ветра. Саймон оглянулся через плечо. В нескольких шагах у него за спиной была пропасть, а по другую сторону бездны высился далекий горный пик, белый, тихий и безмятежный. «Да спасет меня Усирис!» Вдруг подумал Саймон, почему дракон не издает ни звука? Ему казалось, будто разум парит внутри его тела. Он коснулся шарфа Мириамель на шее и снова стиснул обернутую серебристым шнуром рукоять. Голова Игьердука возвышалась над ним. Разинутая пасть была подобна черной пропасти. Глаза походили на голубой светильник. Казалось, мир соткан из тишины. Что следует крикнуть напоследок? Саймон вспомнил, что однажды сказал Джирики о смертных, когда приправленная инеем мускусная вонь дракона его окутала. Запах, подобный аромату земли и западных камней. «Вот он я!» — закричал он и со свистом направил шип в глаз, наполненный ненавистью. «Я!» «Саймон!» Меч наткнулся на препятствие. Сгусток черной крови брызнул на Саймона, обжигая, как огонь, как лед, жаля лицо. Что-то белое и огромное рухнуло вниз и потащило его за собой в темноту.